Позиционная война, рабочие конфликты, пограничные бои. Конфликты на рабочем месте неизбежны с самого начала, поэтому нужно как можно быстрее определить сторонников и врагов, и тех, и других типизировать, определить тактику и стратегию отношений. Во многих фирмах пласт интриг входит в зону внутренних правил. Этим приходится заниматься параллельно с работой, которая иногда сложнее, иногда проще интриг. Где проще, где сложнее? Ты не мальчик. Попробуй припомнить, извлеки примеры из своего жизненного опыта. Начинай думать над тем, как использовать конфликтную сеть, которую тебе помогла определить матрица взаимоотношений. Планируй акции, интриги, десанты, диверсии, расширяй круг сторонников, вербуй противников, воюй. Учти, полученное из матрицы отношений может отражать только рабочие контакты, но не распространяться на частную жизнь. Поэтому интриги, планируемые по матрице, должны учитывать все виды отношений. Производственные, частные, законные, подзаконные, любовь, ревность, войну, мир, отношения собственности. Избегай покровительства неудачников и тех, кто в опале. Будь чуток к сигналам лояльности, не выказывай презрения к ничтожности оказанного знака внимания. Если ты пользовался чьим-то покровительством, но вы расстались, не чувствуй себя обязанным и не испытывай никаких угрызений совести. Бескорыстных покровителей почти не бывает. Если кто-то тебя продвигал, ему это было выгодно. Если то, что скрыто в твоих тактичных намеках, не понимают, значит, не хотят понимать. Значит, с твоими открытыми претензиями будут активно бороться. Но даже если намеки не работают, то претензии все равно нужно реализовывать. Вспомни смешные мифы о доходах акционеров. Всякое предприятие работает в интересах только горстки людей. Для вас всех это значит не для тебя. Принцип лотерей – очаровать многих выигрышем, который получат единицы. Помни о роли национальных и иных причин для конфликтов. Война работающих по найму со своим работодателем есть война классов. Используй ее, но не ввязывайся в эту классовую войну. Извлекай выгоды, зарабатывай на ней, но, пожалуйста, не лезь в нее всерьез. Если, конечно, ты не хочешь быть революционером, большевиком, профлидером, жертвой заказного убийства. Высмеивай врагов. Вольтер считал, что сделалось смешным, не может быть опасным. Лучше врагов делать смешными с помощью не собственных слов, а чужих. Энгельс утверждал, что каждый класс и каждая прослойка имеют собственную мораль, которую они при том же нарушают каждый раз, когда могут сделать это безнаказанным. Учитывай различия в морали босса и собственной морали. Заратустра. «Я служу, ты служишь, мы служим, так молится служивая добродетель у подножия властителя, чтобы заслуженная звезда прицепилась, наконец, к впалой груди». Разве тебе, партизан, нужна фальшивая позолота их паршивых звезд? А на службе прислуживаются всегда. Каждая звезда на погоне за профессиональную иерархическую угодливость. Остерегайся породы тупых и сытых службистов. Они бессмертны. Если тебе кажется, что в фирме царит равноправие, будь настороже. Тут наверняка лукавый босс. Выбирай оптимальные каналы коммуникации. Можно сказать, написать, намекнуть, пустить слух, передать через третье лицо, промолчать, высказаться на языке мимики и жестов. Запомни, планируй акции, десанты, диверсии, вербуй сторонников, воюй. Охота на короля, борьба с боссом. Даже если ты очень ненавидишь босса, не психуй, дружище. Пойми, без них, без директоров мы никак не можем обойтись. Их надо терпеть. Правило первое и самое главное – никогда не считая своего босса дураком. В поединке с боссом дави на совесть, апеллируй к высоким мотивам, идеалам, к его профессиональному человеколюбию, используй оружие работодателя, но не перестарайся. Боссы любят рассуждать о команде. Какая к черту команда, если он получает в 152 раза больше? Обращай внимание на все ловушки внутрифирменных конкурсов и искусственной внутренней конкуренции. Их цель одна – форсированный естественный отбор. Боссу завтра нужен персонал, который будет лучше того, который у него есть сегодня. Перебороть эту склонность руководства может только ликвидация. Сближение с руководством не только способствует карьере, но и закабаляет. Если на фирме работает жена хозяина, и она не склонна быть в тени, то в большинстве случаев она опекает мужа-романтика. Значит, ее стоит остерегаться и работать преимущественно с ним. В книге Эрика Берна бесподобно описаны игры, в которые играют люди. А расклад игр твоего руководителя с персоналом всегда таков, что есть игры благоприятные и есть игры опасные. Вычисляй, какими посылками-вопросами выводить босса на нужную тональность в рамках той или иной перспективной для тебя игры. Иногда для тебя будет обременительной излишняя говорливость начальника. Моя добрая знакомая Ванечка Дедюра рекомендует сбивать словоохотливость босса вопросами о зарплате. Я проверил, этот прием работает безотказно. Считается, что для плохого руководителя главный стимул – зарплата. Его слишком волнуют символы положения, собственная персона. Он самоизолируется, он скрывает свои мысли и чувства. Если твой босс таков, не ошибись, он плох не как человек. Он просто плох как руководитель. Распространенная отговорка босса на твои претензии по задержке зарплаты: «Да что там твоя зарплата, я сам себе не могу выплатить», — это его проблема, проблема хозяина. Значит, он получает что-то другое, иначе ему не было бы смысла тянуть с продажи фирмы. За каждым ущемлением твоих интересов стоит чья-то выгода. Учитывай извечное одиночество и отверженность директоров и вообще первых руководителей. Это каста отверженных, которая по степени изоляции переплюнула всемирно известную индийскую касту неприкасаемых. Директора ото всех отделяет стена иерархии, которую никогда не смогут проломить даже самые добрые взаимоотношения с подчиненными. Будь чуток к ситуациям, когда критика заместителя или линейных руководителей в твой адрес не есть их инициатива, а является исполнением воли босса. Реагировать нужно по-разному. Учитывай прошлое босса и сотрудников, играй на этих знаниях, ищи эти знания постоянно.